Глава 16. Отказ не предусмотрен? Великий князь пристально наблюдал за Джузеппе, как старый друг общается с главой ярого воина. Разумеется, Росси предварительно получил согласие на этот разговор и что Романов не окажет против такого предложения своему подданному. Тем не менее, Иван Андреевич мысленно обдумывал ситуацию, и она ему не очень-то понравилась. Итальянец хитер, ловко подвел под прошлое, несколькими намеками вызвал негативные воспоминания, посетовал, что времена были сложны и предавали те, на кого бы не мог подумать. А потом плавно перешел к насущным проблемам. Однако, к удивлению Романова, его старый друг не смог добиться от господина Федорова мгновенного согласия. Разумеется, устные договоренности носят предварительный характер. Их следует закрепить на бумаге, и тогда наступит ответственность сторон. Но изначально все договариваются в устной форме. «Алекс Григорьевич не так прост», — сделал вывод Росси, завершив телефонные переговоры. «Но и ты не расстроился», — утверждающим голосом произнес Романов. «Иван Андреевич, прости, но это уже только плюс для господина Федорова», — пожал плечами итальянец. «Молодой человек грамотен, удачлив и знает, чего от жизни хочет». Глава СБ империи чуть заметно кивнул, соглашаясь с такой характеристикой. «Илья Яковлевич еще бы мог кое-что сформулировать насчет молодого человека, которого обсуждают такие могущественные люди, но не стал. Горов уже прокачал ситуацию, и ему также не понравилось, что такого ликвидатора, не раз их вручавшего, собираются наглым образом сманить. Какие бы доводы и красивые слова Джузеппе не говорил, но он действует в собственных интересах. Наверняка уже распланировал и сплел паутину, чтобы Федоров стал работать в его интересах. Глава СБ империи посмотрел на Романова, и тот его взгляд уловил. «Что ж, рад был с тобой увидеться», — обратился великий князь к Росси. «Сам понимаешь, времени на длительные посиделки нет. Уже не отправимся гулять по Москве, как в старые добрые времена. И разливного пивка не выпьем, к девушкам не попристаем». Вздохнув, поднялся со своего места итальянец, понимая, что аудиенция закончена. Встреча старых друзей, где мимоходом обсуждались дела, вспоминалось прошлое, прошла в теплой атмосфере. Но они уже не так наивны и открыты, не забывают об интересах своих кланов и стран. «Это точно!» — рассмеялся Горов и тоже поднялся. «Илья, задержись. Есть пара вопросов», — спокойно сказал Романов и подошел к итальянцу. «Нам следует чаще встречаться. Приглашаю тебя с семьей на осенний прием в честь начала учебного года. Он традиционно состоится в первых числах сентября». «С удовольствием посещу. Все дела брошу», — ответил Джузеппе и пожал протянутую ладонь великого князя. «Договорились», — кивнул Иван Андреевич и повел своего гостя и старого друга к двери. «Ты, если с Алексом Григорьевичем вопросы свои решишь, то парня не слишком эксплуатируй». «Не факт, что он согласится», — уклончиво ответил старый друг, а потом протянул руку Горову. «Илья, рад был видеть». «Джузеппе, взаимно», — отвечая на рукопожатие, кивнул глава СБ империи. Великий князь итальянца из кабинета выпроводил. Они еще обменялись дежурными фразами и заверениями. Вот только уже нет той юношеской искренности в словах. Это понимает каждый. «Дружба?» «Да, она еще не исчезла. Но уже давно во главе стоят другие хлопоты и заботы. Хорошо это или плохо? Такова жизнь. Когда интересы расходятся, то надо радоваться, что не стали врагами и готовы друг другу прийти на помощь». «Что скажешь?» — обратился великий князь к Горову, когда Росси ушел. «Один из вариантов — удалить из столицы главу ярого воина», — криво улыбнулся тот. «Не знаю, согласится ли Федоров, но я бы этого не хотел. Как-то так само собой получается, что парень нам полезен». «Разбирается с проблемами, где сами пасуем», — мрачно заявил Романов. «Где наши признанные ликвидаторы? Почему не спешат возвращаться в столицу?» «Несколько человек уже прибыли», — вздохнул Илья Яковлевич. «Я к ним обращался по поводу гипермаркета. Обещали подумать и выкроить время. Иван Андреевич, их следует как-то приструнить. Совсем стали независимы». «Предлагай». Великий князь посмотрел на Горова, и тот мысленно поежился от зарождающего гнева в глазах правителя. «К ним на поклон послы идут, бизнесмены, у многих есть проблемы. Прорывы активизировались», — осторожно произнес глава СБ империи. «Завалили золотом и подарками?» — поморщился Романов. «Да», — коротко подтвердил тот. «Вы бы с ними переговорили. Как ни крути, а за страну переживают и совесть еще окончательно не растеряли». «Хорошо. Назначу аудиенцию на ближайшее время. И согласуй график с моим адъютантом», — согласился великий князь. «Так что насчет главы Ярого Воина?» «Джузеппе хитер и от своего не отступится. Нам необходимы гарантии, что не останемся в проигрыше». Романов задумчиво посмотрел на своего главу СБ, но тот чуть пожал плечами. «С ликвидаторами далеко не все так просто и легко. Они сами вольны выбирать контракты, и за известными бойцами с нечистью действительно выстраиваются в очередь желающие избавиться от закрытых локаций. Взять ту же команду Дюбуа. Французы ни грамма не потеряли, что не зачистили городской парк. Вскоре все газеты пестрели, что они побывали в Японии и в составе большого отряда справились с прорывом на большой территории. Списки трофеев впечатляли, а фотографии завораживали. Очень уж необычная и сильная нечисть ликвидаторам противостояла. Следи за ситуацией и подготовь различные варианты событий, в том числе и реагирование, — велел Романов и направился к двери. «Сделаю», — коротко ответил Горов, идя следом за великим князем. Романов взмахом руки остановил адъютанта, который попытался встать из-за письменного стола. «Игорь Петрович, принесите доклад о стали литейной промышленности. Если данных нет, то министра ко мне». «Есть?» — коротко ответил капитан гвардии. «Еще чашечку кофе», — произнес Романов и вернулся в кабинет. Горов быстрым шагом пошел на выход из резиденции, мысленно обдумывая поставленную задачу. Великий князь вытащил из кармана сотовый телефон и набрал номер Василия. Коротко переговорив с сыном, Романов устало потер виски. «Работы много, а тут еще нечисть не дает покоя. Чуть ли не каждый день начинается со сводок, где и какая территория попала под купол. Хорошо, что земель много, а большинство прорывов случается в местности, не представляющей интереса. Но, черт возьми, это имперская вотчина!» А Шувалов так и не докладывает о школе ликвидаторов. «Необходимо набраться терпения. Много времени упущено. Но следует спешить. Главное не наделать непоправимых ошибок». Княжич посмотрел на микроскоп, под которым рассматривал магический камень Василиска. Необычная структура его сильно заинтересовала, но отец редко вызывает его по государственным делам. Василий убрал изучаемый предмет и свои записи в сейф, снял фартук, а потом хмыкнул. Он пришел к выводу, что великий князь попросил его прийти из-за Алекса. «А больше нет причин», — сам себе сказал парень. «Не из-за Анны же или наших новых покупок?» За собой он не чувствует прегрешений, в том числе и Настя себя адекватно ведет, в закрытые локации сломя голову не рвется. Правда, отец попросил отыскать сестру и им обоим к нему явиться. Детали не поведал, но явно что-то задумал. Или разнос решил устроить, припомнив сразу все их последние косяки. Гадать нет смысла, вскоре все узнает. Разговор с господином Росси мы с Сильвией не сразу обсудили. Успели искупаться в речке, побрызгались, но на песочке та категорически отказалась заняться любовью, мотивировав тем, что за нами могут подсмотреть. «Да тут кроме рыб нет никого», — попытался ее убедить и заключить в объятия. «А комары и мошки?» — рассмеялась та, увернувшись и подхватила свою нехитрую одежду. «Ты еще не забывай про пацанву. Они любители сунуть нос в дела взрослых». «Упс! А ведь не так далеко находятся трое мальчишек. Спрятавшись в кустах, за нами наблюдают. Что-то я расслабился». «А итальяночка-то не так проста». Деликатно указала на мою оплошность. Сканирование местности на присутствие посторонних работало в автономном режиме и должно было сообщить, если почувствуют угрозу. Разумеется, детишек мой дар не отнес к опасным объектам. Другой вопрос, что они тут забыли? Рядом-то жилья нет, а до ближайшей деревни не близко. Ответ на поверхности. На речку ребят пришли. Искупаться или рыбу половить. «Так ты любознательную молодежь засекла?» — поинтересовался я у Сильвии. «Алекс, ты про кого?» — сделала та непонимающее лицо, но в глазах смешинка. А всполохи ауры не оставляют сомнений, что пытается обмануть. «Не увиливай!» — покачал головой, неохотно надевая джинсы. «Неужели угадал, и мы тут не одни?» — не захотела признаваться девушка. «Рыба точно есть!» — указал я на удар щуки. — Не меньше килограмма. — Ловцу расскажем, и он с ней разберется. — Ой, а можно я котику о таком всплеске расскажу? — попросила подруга. — Без проблем. Пошли скорее домой, пока щука не уплыла. Беря ее под локоток, произнес я. Моя подруга рассмеялась. Она не глупа, прекрасно осознает, что не для этого так сильно заторопился. Молодость, гормоны, влечение — это обоюдно, и итальяночка не против моего повышенного внимания. Где-то чопорная и испуганная дама, которую застал прячущийся в шкафу гипермаркета. Ловцу мы рассказали о таком наглом поведении щуки, где он не так давно рыбачил. Разумеется, мой питомец сразу засобирался проверить, кто это приплыл. Почему-то он засомневался, что это зубастая хищница, сделав ставку на сазана. Думаю, кошаку просто щука не очень по вкусу пришлась. «Алекс, так что ты решил насчет предложения моего отца?» — поинтересовалась девушка, когда мы усталые лежали в кровати. «Сильвия, все это заманчиво, но в ближайшее время занят. Завтра поеду за родными. Привезу их сюда, помогу определиться с жильем и кое-какими мелочами», — ответил я, не став рассказывать о том, что еще тетку следует убедить и принять в дар какое-нибудь заведение. Не уверен, что Светлана Ивановна согласится перебраться в столицу. Предстоит убеждать и уговаривать. Надежда на Катьку. Та должна провести предварительную подготовку. Впрочем, госпожа Пуржева свою дочурку любит. Желает ей хорошего будущего. «Меня с собой возьмешь?» Неожиданно спросила девушка, и пальчиком стала выводить какие-то узоры на прессе моего живота. «Классные у тебя кубики. Да и сам ты замечательный. Давно так хорошо не было». «Так и ты, красавица!» — куснул ее замочку уха. «Алекс, отстань. Лучше на вопрос ответь». Пихнула меня в бок подруга. «Ты будешь себя хорошо вести?» — со смехом поинтересовался я. «Да, не сомневайся, буду паинька и слова поперек не скажу», — закивала та. Увы, но надеждам Сильвии прогуляться по улочкам Ярославля в ближайшее время сбыться не суждено. Я-то согласился, а вот ее отец категорически воспротивился. Даже отчитал управляющую гипермаркетом, что та игнорирует свои обязанности. Следственные действия завершены, на торговых площадях и складах следует все восстанавливать, наводить порядок. Да и вообще, господин Росси намекнул дочери, чтобы та собиралась вскоре отправляться на родину. «Это такой его ход, чтобы я был более сговорчив?» «Похоже на то. Джузеппе все средства решил применить, дабы своих целей добиться. А его предложение в самом деле интересно. Но покоя его принять никак не могу. Есть другие дела. Не разорваться же в конце-то концов. «Блин, завтра с утра на работу», — расстроенно произнесла Сильвия, когда с отцом переговорила. «У нас еще куча времени», — притянул девушку к себе. «Алекс, а как насчет того, чтобы меня у отца отпросить? Если ты на его предложение согласишься, то он точно навстречу пойдет. А в гипермаркете и без моего участия разберутся. Подозреваю, это просто предлог, чтобы тебе и мне досадить», — прижав голову к моей груди, произнесла итальяночка. «А ведь и она лукавит. Планирует тихим сапом, чтобы ее желание выполнял. Нет, против определенных не отказываюсь, но под каблуком никогда не ходил. Сильвия, в ближайшие планы тебя посвятил. Прости, но от них не отказываюсь», — спокойно девушке сказал. «Жалко», — печально вздохнула та. «Интересно, попытается применить чисто женское убеждение? Слезы и дрожащий голос? Если так, то нам точно не по пути. Хотя, если вовремя одумается, то все возможно. Нет, она не стала просить и умолять, чтобы изменил ради ее свои намерения. Правда, запросилась, чтобы отвез в гостиницу. Мол, ей рано вставать, да и мне следует перед дорогой отдохнуть. Попытался ее уговорить остаться до утра, но также безрезультатно. Сильно не настаивал, к ее решению отнесся уважительно, так прямо и сказал. Судя по всполохам ауры девушки и ее задумчивому виду, то она на другие слова рассчитывала. Как бы этот день не остался последним в нашем так бурно начавшемся романе. Не следует и про Джузеппе забывать. Он влиятельнейший человек, вряд ли захочет дочери такую партию в моем лице. Это еще никому не говорил, что семьей в ближайшее время обзаводиться не собираюсь. «Едем?» — поинтересовался у Сильвии, когда выпили на кухне по чашечке кофе. «Не передумала?» «Нет», — неуверенно качнула та головой. В свете фар увидели замерзшего зайца посередине дороги. Косой на какое-то время застыл, а потом заметался. Но в итоге благополучно ломанулся в сторону леса. Мы с девушкой посмеялись и вспомнили про кошака. «Ловец-то бы его сожрал или отпустил?» — задала вопрос моя спутница. «Понятия не имею», — честно признался я. «Мой питомец подсел на речных обитателей». «Что-то он долго рыбачит», — напомнила девушка. «Не переживаешь, что в передрягу попал?» «Вряд ли ему следует кого-то в округе опасаться», — хмыкнул я. «Если только не по зубам добыча. Поймал какого-нибудь сама гиганта и теперь бьется над дилеммой, что с ним делать. Сожрать не получится, до поместья дотащить тоже, а бросить жалко. Небось сидит над тушей, как курица над яйцом. Не хочешь поехать и посмотреть, как он там?» — задала вопрос итальяночка, стараясь что-то разглядеть в темноте через боковое окно. Все же пытается отыграть назад, но не признается, что уже пожалела о высказанном желании вернуться в гостиницу. «Сам в поместье вернется», — покачал я головой и прибавил скорость, так как джип выбрался с проселочной дороги на трассу. «Да и в темноте ловца на реке не так просто отыскать. А если мы ему еще и рыбалку испортим, то он этого не простит». «В тапки нагадит», — усмехнулась Сильвия. «Этого себе не позволит. Будет с несчастным видом ходить и жалобно мяукать», — ответил я. На какое-то время замолчали. Образовалось странное напряжение в салоне машины. Неловкость, сожаление или понимание того, что вряд ли продолжим встречаться. «Знаешь, а мне пророчили в мужья княжича», — неожиданно заявила девушка. «Отец с великим князем авантюры проворачивали, чтобы мы друг другу понравились. Не сложилось». Вздохнула моя подруга, внимательно следя за дорогой. «Не сошлись с Василием во взглядах?» — поинтересовался я. «Не возникло притяжения, пусть даже временного», — ответила та. «Я считаю его хорошим приятелем, как и он меня. но видимся большей частью на официальных мероприятиях, а они редки. К тому же я стараюсь их избегать. Терпеть не могу, когда на меня указывают и сразу же вспоминают, к какому клану принадлежу. «Статус обязывает», — спокойно ответил ей, а потом утешил. «Все наладится. Оставайся сама собой и не изменяй принципам». «Эх, тебе легко говорить», — буркнула Сильвия и замкнулась в себе. О чем она размышляла? Я не вмешивался, довез ее до гостиницы, поцеловал на прощание и попытался договориться о встрече. Итальяночка воспряла духом, а потом сразу сникла, не знает, как отреагирует отец. Вернулся в поместье, по дороге заехал на заправку и залил полный бак. Ловец меня встретил у порога дома. «Хозяин, ты оказался прав, там щука гуляла. Хитрая зараза, но я с ней справился». «Молодец», — похвалил я своего питомца. «Кстати, как ты относишься к зайцам?» «В каком смысле?» — подозрительно посмотрел на меня Манул. «В гастрономическом», — усмехнулся я. «Не пробовал», — задумался тот. «А почему, спрашиваешь?» «Я видел тут одного на дороге», — проходя в дом, пояснил своему питомцу. «Упитанный такой, красивый». Ловец задумался, но он сыт и на охоту идти не захотел. Я же направился в серверную. Охра не устает сетовать, что ей ресурсов не хватает, а магические камни без дела лежат, и жестокий хозяин про свою компьютерную охранницу забыл. И ведь при каждом удобном случае зудеть начинает. Что за характер? Ну, честно и откровенно говоря, то сам такое поведение согласовывал. Просил напоминать, если что-то требуется, а выполнять не спешу. «Охра, как камни инсталлировать?» Поинтересовался я, разложив на столе 4 камня, которые недавно забрал у партнера. «Идеальный вариант – плата расширения магических сил», – ответила та. «Однако есть и виртуальная схема подключения. По моим расчетам, потери энергии составят от 10 до 15%. Тебе предстоит объединить структуру и замкнуть ее на главном кристалле. Этот способ не очень-то трудоемкий. Позволяет производить горячую замену, если магические камни потеряют свои свойства или уничтожатся». «И где мне такое заклинание взять?» Озадаченно хмыкнул я. «Вывожу на монитор», — ответила охранница поместья. «Изумительно! Простым языком расписано, как и что сделать. Само заклинание оценивается как сложное, многоуровневое и отнимающее много сил. Предложено выпить бодрящее зелье и только потом приступать». «Ну уж нет, этак не усну», — покачал я головой. «Есть один недостаток во всей этой цепочке». Ткнул в сторону экрана. «Какой?» — забеспокоилась Охра. «В коде нет ошибок. Еще раз его прогнала по алгоритмам». «Где хранить это расширение?» Взял в руки один из магических камней. «Не оставлять же их на столе!» «Сними крышку сервера и внутрь положи», — предложила охранница. Так и сделал, а потом применил предложенное заклинание. В нем не обнаружил никаких скрытых или побочных действий. Все прозрачно и в итоге подчинено мне. При желании есть возможность всю структуру разрушить. «Приступим!» Улыбнулся я, активировал дар и стал наносить мысленные плетения на каждый камень, а потом связывать с главным кристаллом. Отток сил из моего источника минимален. «И чего так Охра боялась? Перестраховщица!» Хмыкнул я, когда осталось завершить и запечатать все единым блоком. А вот тут ты и почувствовал, как вместо небольшого ручейка силы из моего внутреннего источника палился бурный поток. Голова закружилась, в глазах стало двоиться, холодный пот по спине, подушечки пальцев заколола. Сжал зубы, сам на себя разозлился, и пришла спасительная ярость. Десяток секунд показалось вечностью, но все успешно завершил. Но порадоваться не смог, устало опустился на пол. «А я ведь предупреждала», — мысленно заявила Охра. «Хозяин, тебе следует восстановить силы». «Обойдусь», — — упрямо мотнул головой. «До кровати доберусь и отосплюсь. Ты лучше поясни. Если окажешься отрезанной от главного кристалла и вспомогательных камней, а компьютерную программу кто-то уничтожит, то что тогда?» «Автономно буду существовать до момента, пока не получу доступа к сети, а потом восстановлюсь. Часть способностей и функций на период отключения потеряю, но это не критично. На обороне территории не скажется, если только не произойдет длительное отключение энергии и будет невозможно поступление магии из окружающего пространства. Вероятный процент такого события оценивается менее 1 из 1000, произнесла Охра, а потом предупредила. Большая часть ресурсов в ближайшие 2 или 3 дня уйдет на компиляцию и подключение новых возможностей. В том числе ожидается переход на следующий уровень. Разреши приступать. «Валяй!» — вяло махнул рукой и с трудом встал. Сумел приладить на место боковую крышку от системного блока сервера, а потом поплелся в спальню. Как дошел и разделся, не помню. А вот проснулся от пихающего в спину лапами ловца. Этот наглый кошак еще и под одеяло залез. Неужели ему в своей шубе не жарко? «Ты офигел?» — вытащил за шкирку тяжеленного питомца и посмотрел в его невинные глаза. «Хозяин, уже 11 часов, а ты хотел выехать рано утром?» — промурчал тот, не делая попыток вырваться. «Действительно, солнце в окно светит, погодка отличная, как и настроение. Что странно, так это то, что полон мой источник. При этом ночью без сил до постели брел». «Ты со мной даром не делился?» — подозрительно на кошака посмотрел. «Самую чуточку», — признал тот. «Еще и Охра вокруг магическую энергию сконцентрировала. Правда, не понимаю, как она это сделала». Попытка поговорить с охранницей поместья ни к чему не привела. У той оказались все свободные ресурсы заняты. Сам сделал завтрак, а ловцу досталась холодная жареная рыба из холодильника. Сборы в дорогу не заняли много времени. Клинки в джип, кошака на пассажирское сиденье, и мы выехали в Ярославль. Как только миновали поместье, в лесу на повороте пришлось резко тормозить. Остановиться в глине не так-то легко. Чудом сумел избежать лобового столкновения –